Думается, что заявление о том, что за ядерными пультами случалось сидели наркоманы, относится к СССР и навеяно нашим рассказом, который несколько лет тому назад был опубликован и включен в книгу «Земля преступлений», вышедшую в Швеции и Японии. Еще мгновение ракета подняла бы свой ядерный заряд в небо, а через 40 минут опустила его, может быть, на Нью-Йорк. После чего последовали бы ответные удары по Москве, Ленинграду. Лишь находчивость дежурного по части майора П. Сидорова, который переключил систему управления ракет на себя, лишила этих шестерых возможности обрушить водородную бомбу на западное полушарие. Произошло же это по той причине, что военнослужащие ракетной части стратегического назначения, расположенной возле подмосковного города Голицыно, заступили на вахту в глубоком наркотическом опьянении. Одним из них был Игорь Абишев. На следующий день в Голицынскую воинскую часть прибыла комиссия во главе с заместителем министра обороны маршалом Соколовым. Был издан секретный приказ. Наркоманов отдали под трибунал. Предъявили обвинение по статье 224 Уголовного кодекса. Статья предусматривает ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, употребление и сбыт наркотических веществ. Данный казус послужил основанием для внесения в воинское законодательство статьи 15.1. Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, с максимальным сроком наказания 15 лет. Этот состав преступления был введен спустя несколько лет после случая в Голицыно 15 декабря 1983 года. Когда же советские руководители наконец поняли, что наркомания – болезнь, запущенная до опасных пределов, было созвано совещание шефов прокуратуры, суда, ведомств внутренних дел и государственной безопасности. На совещании стоял один вопрос – как бороться с этим новым видом преступности? По данным специалистов, лишь 10% наркоманов выздоравливают после лечения. В горбачевское время эту тему пришлось открыть. Советская печать наконец заявила во всеуслышание, что наркомания в СССР существует, что это бич, с которым у правоохранительных органов нет рецептов для борьбы. Беда в том, что советские лидеры не любят обращаться к истории. А если бы обратились, то обязательно вспомнили бы русского социолога Первушина. В своей работе «Опыт теории массового алкоголизма в связи с теорией потребностей», изданной в 1912 году, он писал, что так называемый наркотический вид алкоголизма обусловлен неудовлетворенностью собой и окружающим миром. Здесь наблюдается противоречие между безграничностью человеческих устремлений и ограниченностью средств для их осуществления. Наркотики – средство забыться, снять напряжение, разрядиться, отвлечься от тягот жизни. Вопрос этот непростой. Незаконная торговля наркотиками приносит громадный доход, и это одна из причин ее роста во всем мире. Но, казалось бы, что именно в Советском Союзе с его мощным репрессивным аппаратом борьбу против наркомании можно было бы вести успешнее. Однако это не так по той причине, что торговлей наркотиками у нас руководят не только профессионалы своего дела, и не столько профессионалы, но и некоторые из руководителей самого этого аппарата, политические деятели крупного масштаба. Братья Красносельские с их миллионом, банда Олега Горбачева и другие, которых удалось захватить, несмотря на внушительные для обычного человека масштабы их работы, всего лишь мелкие сошки. Настоящие же главари остаются в тени и продолжают действовать. Наркотики поступают из Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кавказа, из районов при Эльбрусье, где мафии, в том числе и промышляющие наркотиками, возглавляют местные партийные боссы, находящиеся в тесной связи с боссами столичными. Ведь могли же при Полянском члене Политбюро, в то время, когда он был главой кубанской мафии, представители местных властей жестоко избивать прибывших из Москвы следователей без каких бы то ни было для себя последствий. Советским миллионером стал и заместитель министра здравоохранения СССР Бабаян, возглавлявший долгие годы управление, ведающее наркотиками. Не отстал от него в наживе и Пархоменко, начальник главного аптечного управления Москвы. Большим успехом советской юстиции можно было в 1975 году считать арест секретаря Ферганского обкома партии Рахимова, оказавшегося одним из оптовых торговцев, руководителем, да и то, по-видимому, не самым главным, опийной мафии Узбекистана. В его доме при обыске нашли 800 тысяч рублей деньгами, на 3 миллиона рублей бриллиантов, на 1,5 миллиона рублей опиума. По его указанию за взятки назначали руководителей районных организаций. По его распоряжению продавали в жены несовершеннолетних девочек. У самого Рахимова, одного из руководителей партии, которая является высшей формой общественно-политической организации и руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма, был гарем из 5 жен. Рахимов в суде не назвал крестного отца узбекской мафии, который возглавлял деятельность своеобразного концерна по сбыту наркотиков. Это сделал другой подсудимый, первый секретарь Бухарского обкома Компартии Узбекистана Каримов. Его дело через 12 лет после дела Рахимова рассматривал Верховный суд СССР. В судебном разбирательстве выяснилось, что Каримов, используя свое ответственное служебное положение, систематически брал взятки от многих должностных лиц в крупных размерах, а также сам дал взятки ряду других лиц. За совершенное преступление, сообщает газета «Известия» от 4.6.87 года, первый секретарь обкома приговорен к исключительной мере наказания – расстрелу. Примечание. Президиум Верховного Совета СССР 4 марта 1988 года издал указ о помиловании Каримова, заменив смертную казнь 20 годами лишения свободы. Аргументы и факты, номер 7, 89 год. Каримов сообщил фамилию крестного отца узбекской мафии. Им был член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана товарищ Рашидов. Думается, что раскрыл эту тайну Каримов лишь потому, что к этому времени Рашидова уже не было в живых. Случай у китайского посольства. Наконец-то в Москве первый по-весеннему теплый день. Старшина милиции Михаил Князев с наслаждением набрал в легкие свежего весеннего воздуха, а как-то не по-казенному потянулся к ярким лучам солнца и сделал всего 2 шага в сторону от своего поста. Только спустя много дней, устав от бесчисленных объяснений и рапортов, Князев понял, какую роковую ошибку он этим допустил. Ибо в тот самый момент 2 неизвестных, коренастые крепкие мужчины, ловко проскочили мимо разомлевшего было постового и уже отчаянно стучались в огромные кованые двери. Князев знал, велика Москва, а отступать некуда. Граница Советского Союза проходит здесь, у порога этих дверей, дверей посольства Китайской Народной Республики. Поскольку инструкция запрещала постовому допускать кого-либо, кроме сотрудников посольства КНР, внутрь помещения, Князев ухватил одного из нарушителей за руку и с чувством выполняемого долга применил болевой прием борьбы самбо. Не выпуская первого, Князев ударил второго по лодыжке своим милицейским сапогом. Тот упал на асфальт, ударившись головой о каменную ступеньку, но тут же вскочил, и между неизвестным и Князевым завязался короткий, но жаркий бой. Все это, однако, грозило перерасти в дипломатический скандал. Кто-то уже открывал изнутри двери посольства. К неизвестным спешила подмога. Правда, и к Князеву со стороны Мичуринского проспекта устремились на помощь три милицейские фигуры. Между тем двери распахнулись, и необычайно крупный для китайца двухметрового роста начальник внутренней охраны посольства на плохом русском языке прокричал, что представители КНР готовы принять у себя двоих посетителей. И хотя Князев делал отчаянные усилия, чтобы предотвратить проникновение нарушителей на китайскую территорию, китаец, обхватив визитером за талии, буквально вырвал их из рук старшины и внес в подъезд.